Так, чтобы больше разговора на эту тему не было, Полина. Я знаю, что говорю, а ты не знаешь. А ты меня не знаешь, Степан. Я все равно тебя дождусь. И разлюбишь ты свою Фриду, и найдешь ты счастье только со мной. Слушай, горе цыганка, не загадывай. Вот уедешь в институт, там такие парни. Уеду и приеду. Упрямо перебила его Полина. Я передумала. Я буду поступать в политех на автотракторный. И после учебы приеду в свой колхоз и буду ждать тебя. Вот видишь, как ты легко передумала, мечтала об одной специальности, а тут ветерок с другой стороны чуть поддул, ты уже и решение свое поменяла. Больше не поменяю, вот увидишь. Увижу, увижу. Ну, запускай и разворачивайся, домой поедем, а то так и заночуем в поле. Полина опять лукаво стрельнула в него глазенками. А ты боишься? Поучил бы меня целоваться. Степан рассердился. «Договорились же, хватит!» «Хорошо, хорошо. Научи сначала машин водить, а потом уж все остальное». Степан не выдержал, расхохотался. «Ну ты же и настырная!» «Так, трогаемся с места и сразу же переключай на вторую передачу». «Да не рывком, плавненько надо». С горем пополам, но Полина машину развернула, поехали в село. А тут наперерез стадо с пастбища пошло. «Останавливай и выходи, а то еще коровы что-нибудь забодаешь». «Степушка», — жалобно попросила Полина, — «я аккуратненько. Я так хочу во двор въехать за рулем. Степушка». Тот сдался, махнул рукой. «Ладно уж, только пусть стадо пройдет, а то мне не в самом деле придется остаться в селе, чтобы заработать на корову, которую ты покалечишь под моим руководством». «Ой, Степушка!» — обрадовалась Полина. «Все будет как в аптеке». «Ну-ну», — строго погрозил ей пальцем Степан, — «в аптеке. Ты за всю свою жизнь не на коровах, хотя бы на теленка заработала в аптеке». «Строгий ты какой!» — задумчиво глянула на него Поля. «А как ты думала? Мужик не должен быть?» И остановился, потому что он хотел сказать слюнявым теленком, но его обожгла мысль. «А кто ты есть, если не теленок?» «Тошка и Кук завели тебя в навозную яму, а ты и не взбрыкивал». «Тоже мне поучает». Когда последняя корова проплыла мимо машины, он сказал: «Вот теперь трогайся и можешь чуток прибавить скоростенки. Только не рви сцепление». От усердия верхняя губа Полины вспотела, но она таки плавно увеличила скорость. «Вот так, молодец! И потихоньку переключай на третью передачу. Вот так! И больше скорость здесь не надо разгонять. Даже на вторую передачу переходи. Ворота сама будешь въезжать?» Полина только кивнула. Все ее внимание было отдано одному — управлению машиной, неторопливо катившейся между дворами односельчан, которые удивленно всматривались в новоявленного водителя. Полина этого не видела, но всей кожей чувствовала, их взгляды и понимала. Опозориться никак нельзя. И потому ровненько так подъехала к воротам своего двора и начала плавненько разворачивать. «Ты в середину прицеливайся, в середину, тогда у тебя по бокам еще место останется». Въехала во двор, направила машину к гаражу. Так, выжила сцепление, правильно, и тормоза плавненько. Но тут Полина перестаралась, так нажала тормоз, что машина аж клюнула. «Ну вот, выходи, я сам поставлю в гараж. Тебе это еще рановато». Степан краем глаза видел удивленных Немишаев, которые смотрели, как из-за руля выходит их младшенькая дочка. Ее до нынешнего дня отец и близко к машине не подпускал. Объяснял он это очень просто. Не бабе это дело с машиной возиться. Этого Степан не знал. Он перелез на левое сиденье, захлопнул за Полиной дверцу и загнал машину в гараж. Вышел оттуда, протянул ключи, не мешаю. «Можете сами проверить, Иван Семенович, машина на полном ходу. Ваша дочка проверила. Вроде довольна». «Спасибо за машину, Степан. Плату я сейчас вынесу». «Да что вы, Иван Семенович, какая плата?» «Мы с тобой уже говорили об этом. Полина, ты кормила работника?» Полина вспыхнула ярким румянцем. Они со Степаном так увлеклись ремонтом, что об обеде оба совершенно забыли. «Ой, Степ, прости!» — только и сумела попросить она, умоляюще глядя на Степана. «Вот горе хозяйка!» — воскликнула мать. «А ну, накрывай на стол! Горячая вода хоть есть? Мужикам вон руки надо отмыть. Да и ты вся замурзанная!» Полина метнулась в хату, вынесла горячей воды, благо в печи она не остыла. Мать проворчала. «Давай я солью, а ты умывайся и иди обед на стол ставь». Степан разделся по пояс, вымыл руки с мылом, лицо. Рядом молча плескалась Полина. Посмотрел на Демидову замасленную одежду, сказал умывающемуся: «Не мешаю. Пойду переоденусь. Ты только приходи, Степан», — предупредил, — «не мешай». — «Спасибо, приду». Пошел во двор к дубинкам. Там тоже уже все были в сборе. «Заработался ты, Степ, заработался», — покачал головой улыбающийся Демид. «Получилось хоть что-нибудь?» «Почему что-нибудь? Машина на ходу, все отладил. Только у тебя кое-что взял, у него запчастей совсем нет». «Да это не беда, свои же. Переодевайся, ужинать будем». «Так там это не мешаешь, ждут?» — не очень внятно пояснил Степан. Демид коротко хохотнул. «Ох, Степка, приживешься ты у нас, помянешь мое слово». «Демид, мы же говорили с тобой, так зачем все сначала?» — уже из гаража недовольно возразил Степан. «Помню я, Степа, помню», — вздохнул Демид. «А хорошо было бы с тобою породичаться». И тут во двор вскочила уже переодевшаяся во все чистое Полина. «Где Степан?» — Демид иронично спросил. «Интересное дело. Не сестрой интересуешься, а каким-то заезжим минчанином. Еще бы это!» Полину не так-то просто сбить с толку. «А при чем тут сестра? Работника покормить надо, а он такой, что избежать может». «Может, ты его в обед так накормила, что он и сейчас еще есть не хочет?» Вот тут-то Поленька потупилась. «Уйдем-ка. Опозорилась я». «Что так? Небось, пересолила?» «Так это дело объяснимое. Влюбилась». «Ой, еще хуже. Совсем не покормила». «Пожалела, что ли, еды?» «Да ты что, забыла?» Демид ухмыльнулся. «Чем же вы таким интересным занимались, что даже про еду забыли? Ну, тебя! Тебе лишь бы насмехаться. А мне как теперь?» «А никак. Ты ему сразу и обед, и ужин на стол ставь». «Опять ты? Что опять? Давай у Степки спросим. Степан, ты скоро там?» Из гаража вышел уже переодевшийся Степан. «Что-нибудь с машиной стряслось?» — встревожился он, увидев Полину. «Конечно, стряслось», — усмехнулся Демид. «Ты есть сильно хочешь?» Степан удивленно уставился на него, потом, подумав, кивнул. «Пожалуй, да». «И кажется, действительно сильно». И тут Полина подошла к нему, положила ладошки ему на грудь, умоляюще посмотрела снизу вверх. «Степушка, прости меня. Ну, замотал ты меня своими ключами да отвертками. Вот я и забыла покормить тебя». Степан усмехнулся. «Ну ладно тебе вбиваться. Наверстаем». «Во, я тебе что говорил?» — подхватил Демид. «А что ты ей тут наговорил?» «Что ты запросто в один присест уложишь и обед, и ужин». Степан пожал плечами. «Раз ты поручился за меня, не могу же я тебя подвести». «Ой!» — обрадовалась Полина. — «Тогда пошли». — «Иди, иди», — кивнул Демид. — «Только не сильно задерживайся там». — «А ты еще и заночуешь?» — «Демид!» — звонко крикнула покрасневшая до корней волос Полина. — «Я что, такая?» такая, и не смогла подобрать такого нужного ей сейчас слова. Тут выглянувшая из синей Вера выручила. «Демид, ты говори, да не заговаривайся!» Демид простодушно пояснил. «Верунчик, мне так хочется их просватать. Очень уж хорошие они оба, и жаль будет, если их судьбы разойдутся». Полина облегченно вздохнула, уже простив Демида. Она сама не смогла бы точнее выразить то, о чем ей замечталось. Разговор оборвал Степан. «Вы тоже хорошие ребята, но мы уж как-нибудь сами разберемся». «Ну что, сопровождающее лицо, пошли? А то вы тут еще семейную свару устроите». «Да это все Демид со своими шуточками», — снова закипела Полина. «И не говори», — поддержал ее Степан. «Он и меня донимает. Ну вот с тобой подкрепимся, возьмем Веру в союзники и такого ему дадим». «Дадите, дадите», — добродушно усмехнулся Демид. «Если только Вера позволит обижать ее любимого мужа». «Позволю», — отозвалась из семьи Вера. «Надо тебе стрепочку сделать, а то ты совсем распоясался». Демид улыбнулся, поднялся по ступенькам и шагнул в сени улаживать семейные взаимоотношения. А Степан с Полиной пошли по двору, сопровождаемые лязгом цепи Джульбарса, который отчаянно вилял хвостом и повизгивал. Степан сказал ему: «Извини, Джулька, сегодня так заработался, что и не выгулял тебя». «Да они его раз в неделю выводят. Демид его водит, когда время есть». Шли рядом в сгущающихся сумерках, их руки изредка касались друг друга. Оба чувствовали взгляды односельчан. Немешаев из дворов, дескать, с кем это Полина целый день туда-сюда снует, да еще вечером ведет в свой двор. Но этим двоим было не до них, у каждого была своя дума. Полина думала о том, что как хорошо было бы всю жизнь идти рядом вот с таким видным толковым парнем, как Степан. Да вот какая-то там Фрида так заняла все его большое доброе сердце, что для нее, Полины, не находится даже маленького местечка. А Степан думал о том, что оно, может, и хорошо было бы забиться в это село подальше от того грохочущего Минска и, главное, от кука с его длинными и безжалостными руками, которые тянутся к его Степана горлу. Полина почувствовала настроение Степана и легонько тронула его за руку. — Плохо тебе, Степушка? — Нету слова, Полинка, — вздохнул Степан и, тронутый ее участием, положил ей руку на плечи и тоже легонько прижал ее к себе. — А чем тебе помочь можно?